Чин Цзю парил в небе, совсем рядом с Си Вэй. Женщины с зелеными волосами вскоре прошли сквозь границу между мирами и вошли в пространство более высокого уровня. После пересечения этой границы они продолжили лететь вверх. Они пересекли слой камня и почвы, прошли сквозь пустоты и несколько слоев облаков и тумана, прежде чем, наконец, прибыли на остров Багровой Пыли. Чэнь Цзю, улыбнулся ему глава клана Мэйшэнь. Брат Мэйшэнь, Чэнь Цзю тоже улыбнулся. Прими мои поздравления, ты стал вторым, кто смог успешно добраться сюда. Слова главы клана Мэйшэнь были искренними. Он знал, насколько тяжело это было для них. Прежде всего, если хоть один из пяти лидеров команд чудом сумел добраться, одно это уже можно было считать успехом. Если добраться смогли двое, то это было большим успехом. По правде говоря, с учетом Сюэина, как исключительного от клана Ся, три человека смогли пробиться сюда. Только по милости судьбы я смог пройти последние препятствия и достать сердце божества единственного я после того, как чуть не сошел с ума, ответил Чэнь Цзю. Единственное я, глава клана Мэйшэнь кивнул. Твое использование истинного предназначения единственного я превосходило мое с самого начала в конце концов. Твое понимание истинного предназначения единственного я было глубоким уже тогда, ведь ты сумел изучить восемь рук. Нет ничего удивительного, что ты смог получить сердце божества единственного я. Чэнь Цзю улыбнулся. Такой успех был подобен полету в небесах, верно. А что с Дунбо? Немедленно спросил Чэнь Цзю. Из всех верховных исключительных, которые прибыли в этот раз, лучше всего он ладил с Сюэином. А, я видел его на пути размышлений, ответил глава клана Мэйшэнь. Я проведу вас туда, улыбнулась Си Вэй. В скором времени они прибыли на путь размышлений. Там, облаченный в белое, Сюэин испытывал трудности с продвижением вперед. Он делал шаг за шагом, несмотря на то, что он прошел уже очень далеко, а его силуэт уже был почти неразличим. Каждый шаг давался ему тяжелее предыдущего. Успехи Сюэина впечатляют. Он уже прошел первую часть и вступил во вторую, воскликнул глава клана Мэйшэнь. Он уже избавился от ядовитого проклятия и он продолжает культивацию в условиях горы Красного Утеса, что значительно превышает условия мира смертных. Его временное древнее тело помогло ускорить процесс взращивания души, поэтому он очень быстро делает успехи. Хотя за эти несколько лет моя сила возросла, он по-прежнему полностью подавляет меня, независимо от того, сколько раз мы сражались. Он просто сметает меня снова и снова. Как только он закончил говорить, тху, Сюэин рухнул на дальние ступени и упал на поверхность озера перед ним с глухим пен. Его столкновение с водой послало водяные брызги во все стороны. После чего он тут же вышел из воды и взлетел к небесам, выходя из воды. Он краем глаза заметил Чэнь Цзю, главу клана Мэйшэнь и Си Вэй. Ха-ха-ха. Сюэин сердечно рассмеялся. Он подбежал к тому месту, где стояли Чэнь Цзю и остальные с такой скоростью, что он оставляли следы в воздухе. Дунбо. Чэнь Цзю ослепительно улыбнулся. Чен Юс милет бриллиантлы. Поздравления, большой брат Чэнь Цзю. Сюэин был очень рад вновь увидеть близкого друга. Ему было хорошо известно бремя, которое нес Чэнь Цзю. После того, как он стал почетным учеником, ради поместья летающего меча или ради самого Чэнь Цзю, это был знак окончания тяжелого времени и наступления мира. Глава 351. Успех. Став почетным учеником, Чэнь Цзю не спешил уходить. В конце концов, ему и мастеру клана Мишан было поручено вернуть наследование секретной техники класса мирового божества, но не имело никакого значения, когда они это сделают, лишь бы до того, как начнется война. Они планировали уйти до истечения 20 лет, но до этого времени они, естественно, сосредоточились на культивации в острове Багровой Пыли. Остров Багровой Пыли был святой землей культивации. Как только они покинут мир клана Ся, им не удастся вернуться обратно. Им придется использовать все имеющееся время до последней секунды. Чэнь Цзю сжимал сердце божества истинного Я, так что он выбрал секретную технику «Скрытая звездная река», связанная с телом класса мирового божества. Эта сила помогала телу развиться до невероятного уровня. Однажды достигнув вершины, все тело становилось похоже на безграничную звездную реку. Кроме этого, эта выживаемость, которая была немного слабее, чем у тела незапамятных времен, и каждый другой аспект значительно его превышал. Однако его требования было очень трудно удовлетворить, и эту культивацию было чрезвычайно сложно осуществить. Только сердце божества истинного Я, в котором основное внимание было уделено изучению тела, кое, как позволила Чэнь Цзю культивировать это. Даже тогда, будь то Чэнь Цзю или мастер клана Мишан, каждый из них обладал самообучающейся секретной техникой класса мирового божества, ни один из них не мог соответствовать Сюэ Иню. Даже теперь, когда Чэнь Цзю и другие достигли своих сердец божества и секретных техник, им было бы очень и очень трудно увеличить свою силу в будущем. На самом деле, было так сложно, что даже через 10 тысяч лет они не могли бы увеличить ее хотя бы еще на один шаг. Увеличить силу для того, кто уже достиг полного сердца божества, им нужно было достичь уровня сердца божества в других истинных предназначениях, а затем сформировать из них свое собственное сердце истинного божества, чтобы продолжить развиваться и улучшаться. Конечная цель и то, что каждый жаждал, это высший класс сердца божества. Однако у Сюэ Иня ситуация была другой, поскольку его сила до сих пор быстро и яростно увеличивалась. Три его истинных предназначения непрестанно улучшались. В конце концов, ему оставалось совсем немного до достижения сердца божества. Ша-ша, внутри комнаты блаженного уголка развития Сюэ Иня, в пустом внутреннем дворе уже пожелтели листья внушительного дерева, а с дуновением ветра они опадали. Фигура Сюэ Иня в белом одеянии проносилась сквозь окружающее пространство, иногда появляясь, а иногда исчезая. Копье, которое он держал, время от времени протыкало пустоту. Сыла, сыла, сыла, сыла. В окружающей пустоте внезапно появилось много темных трещин, увеличивающихся до упора. «Я наконец-то добился большого успеха!» С радостью в глазах Сюэ Ин вышел из пустоты. «После 11-летней культивации здесь, на острове Багровой пыли, я наконец-то усовершенствовал последние два шага моей техники копья. Наконец-то, она завершена. Моя сила наконец-то достигла своего нынешнего предела». След разочарования и отчаяния вспыхнул в глазах Сюэ Иня. «Все же, прогресс, полученный за эти 11 лет, на самом деле, оказался гораздо больше того, чего я ожидал. В течение этих 11 лет, пока тело незапамятных времен все в большой степени питало его душу, он не нашел никакого ядовитого яда, способного побеспокоить его. К тому же, условия для культивации в утесе Багровой горы были потрясающе хорошими. На одном дыхании Сюэ Ин улучшил три своих истинных предназначения с начального уровня третьей стадии до пика сферы третьей стадии. Было почти невозможно подобраться еще ближе к следующей стадии. Чтобы сделать еще один шаг, он должен был сжать свое сердце божества. Сердце божества, Сюэ Ин нахмурился. Несмотря на то, что его три истинных предназначения достигли пика сферы третьей стадии, никто из них не имел малейшего видения для сжатия сердца божества. Пересечь этот заключительный этап было явно очень трудно. Мастер клана Мишан и Чэнь Цзю достигли пика сферы третьей стадии много лет назад, подвергаясь большому количеству закалки и имея колоссальный накопленный опыт. В конце концов, это произошло под давлением тяжелых испытаний утеса Багровой горы, через которые им удалось прорваться, находясь в опасности. На самом деле, в мире богов очень большое количество таких людей, кто никогда не делал этот последний шаг. Что касается будущего, когда все три его истинных предназначения достигнут стадии сердца божества, Сюэ Ин еще не определился, на каком истинном божестве он сконцентрируется. На данный момент не было смысла слишком много думать об этом предмете, так как достижение уровня сердца божества было немедленным шагом. Моя секретные навыки техники копья достигла большого успеха, и мои истинные предназначения достигли пика. В глазах Сюэ Иня появился блеск. Надеюсь, что на этот раз я смогу пройти испытание шестого этажа. Он застрял на шестом этаже башни парящего облака около 3 лет. С его двумя последними навыками техники копья теперь было совершенно. Он пришел к выводу, что его сила значительно увеличилась. Однако это был его последний шанс. Если он снова проиграет, у него не будет возможности снова увеличить свои силы за короткое время. Снаружи, комната блаженного уголка развития почетного ученика была просто обычным внутренним двором. Однако, пройдя внутрь, пространство внезапно увеличивалось. После того, как он покинул блаженный уголок развития, Сюэ Ин продолжил путь размышлений. Он шел по пути, как всегда, только вверх, шаг за шагом. Он знал, что внутреннее сердце должно постоянно перемещаться, или оно не только остановится, но и упадет. Сюэ Ин прогуливался по пути размышлений примерно по 10 раз каждый день. Хун-хун-хун, чувство усталости пронизывало всю его душу, которая слегка расцветала лучами света в ответ. Он продолжал идти, шаг за шагом. Вскоре он прошел первый этап и вышел на второй. Там чувство усталости стало более бурным и сильным. Оно практически затопило душу и становилось более мощным с каждым шагом Сюэйня. Наконец-то он упал с каменных ступенек и погрузился в глубокий сон. Падание в озеро, находившееся внизу, бросило бесчисленные волны, брызнувшие наружу. Там, в озере, Сюэйнь улыбнулся, а затем встал, чтобы пройти путь второй раз, затем снова, и опять. Он прошел путь 10 раз. Когда он шел к пагоде парящего облака, Сюэйнь был безмятежным. Там он поднял голову, чтобы взглянуть целиком на легендарную девятиэтажную конструкцию. На шестом этаже легендарной девятиэтажной башни Сюэйнь шел по деревянной лестнице. Шестой этаж башни состоял из пустого кругового пространства, в центре которого сидел белобородый старик с перекрещенными ногами. Этот старик положил узкий черный меч на колени. Это был тонкий меч без ножен и, казалось, не содержавший ни капли силы. «Прошло 2 месяца, малыш, ты вообще развился?» Белобородый старик улыбнулся губами. «Если ты не достиг никаких улучшений, я бы хотел, чтобы ты не тратил мое время. Старший, ваш младший хочет попробовать еще раз», — сказал Сюэйнь. «Хорошо». Белобородый старик встал. Вэн, без каких-либо предупреждения, из комнаты белокурого старика распространилось множество круглых рябей. Эти ряби охватывали каждое место в этом пространстве, будь то реальное, теневое или что-то среднее между ними. Все слои были ими пронизаны, даже обыскались все до мельчайшей частицы. Эти бестелесные ряби также несли своего рода вибрационную силу. Даже первоклассный человек, такой как лорд Юлань, увидит, как его тело ломается и рушится под вибрационной силой этих ряби, окружающих старика. Это был один из пугающих секретных приемов, которыми пользовался белобородый старик. Обычные недавно вознесенные божества были бы легко погашены под влиянием этих круговых рябей. С другой стороны, Сюэйнь просто стоял, не обращая на это внимания. Его тело незапамятных времен могло легко противостоять их эффекту. С усмешкой он произнес: «Старший, будьте осторожны, думай только о том, как сделать свой ход». Белобородый старик был чрезвычайно надменным. «Хуа!» Сюэйнь внезапно исчез в воздухе. «Пытаешься спрятаться, а?» Старик ухмыльнулся и распространял бесчисленные ряби, окружившие его со всех направлений. Когда он это сделал, его выражение постепенно изменилось. «Этого не может быть!» Ряби, которые покрывали каждый дюйм пространства в этой круглой комнате, внезапно сжались, чтобы стать невероятно крошечными, такими крошечными, что их было трудно увидеть невооруженным глазом. Белобородый старик использовал свою технику поиска на их максимальной мощи. Он ушел. Белобородый старик был несколько шокирован и не мог не спросить: «Малыш, ты постиг сердце божества Миража?» Как он знал об этом? Если Сюэйнь один раз достигнет сердца божества Миража, то его тело, по существу, становится частью Миража, и его способность к сокрытию была бы более ужасающей, чем даже сфера третьей стадии. В этом случае, это было бы настолько мощным, что настоящему телу больше не нужно было бы даже двигаться, так как его сердце божества Миража действительно имело бы силу, сравнимую с оригиналом. Это было одной из причин, почему эксперты сердца божества Миража считались самыми страшными ассасинами. Прошло не так много, как ты достиг пика сферы третьей стадии, но без какого-либо накопленного опыта и без каких-либо проблем на пути, ты действительно смог достичь стадии сердца божества. Белобородый старик не хотел поверить в это. Разве младший не удивителен? Это одно из истинных предназначений Миража, которое только что достигло пика сферы третьей стадии. Я даже еще не постиг стадии сердца божества Миража. Я только усовершенствовал истинное предназначение тайных навыков Миража, что позволило мне выполнить такую вещь. Голос Сюэйнь звучал в окружающем пространстве. Уверенность Сюэйня уже достигла новых высот. Поскольку старик не мог его обнаружить, его шансы на победу были выше, по крайней мере, 30%. Глава 352. Ученик внутреннего круга. Истинное значение тайных навыков Миража. Уголки рта белобородого старика скривились, а его взгляд окинул округу. Кажется, ты действительно уверен в себе на этот раз. Давай, сделай свой ход, ты не можешь победить меня, скрываясь. Хуа-хуа-хуа, рябь распространилась повсюду от места, где находился старик. Ее грозная сила, достаточная для того, чтобы стереть в порошок даже технику стадии иллюзии аватара Миража. Надо сказать, что даже обычные недавно вознесенные божества были бы потрясены и уничтожены ею, а Сюэйнь имел только высшую третью стадию аватар Миража, сила которого была едва ли на уровне подавителя эпохи. А это было все же довольно далеко от недавно вознесенного божества. Белобородый старик размахивал тонким черным мечом, спокойно ожидая, когда Сюэин сделает ход. Сюэин скрывался в мираже и был самим миражом. Пока он не сделает ход, невозможно было обнаружить его следы. Его можно было выявить только когда он действовал. Приближается. Глаза белобородого старика сверкали, но его вид выдавал его сомнения и испуг. Хон, хон. Спереди и сзади на белобородого старика из двух разных мест полетели черные копья. Два этих образа копьев создали сцену, изображающую метеорное истребление звезд, распространяющиеся и обрушивающиеся. Его сила была такой, что заставило бы содрогнуться любое сердце. Это были два копья, вырвавшиеся из двух противоположных направлений. Как это может быть возможным? Одно из этих двух копьев обязательно должно быть не настоящим, но почему оно не разрушилось под действием моего секретного навыка? Белобородый старик был в шоке. По сути, это означало, что даже не настоящее копье могло, по крайней мере, противостоять его тайному мастерству. Несмотря на его абсолютный шок, белобородый старик без колебаний отреагировал. Внезапно он обрушился своим тонким черным мечом, и, как и он, меч внезапно исчез, превратившись в очень незаметную рябь, которая в мгновение ока пронеслась слева направо. Чень, пу. Одно копье было заблокировано, а другое начало разрушаться на куски от прикосновения ряби тонкого черного меча. Все вокруг успокоилось. После атаки Сюэин немедленно убрал свое копье и продолжил скрываться в мираже. Он снова исчез, что сделало очень сложным отследить даже его следы. Ненастоящее копье имеет 30% от силы оригинала. Белобородый старик посмотрел влево и вправо, восклицая: «Твое истинное предназначение, мираж, сейчас находится только на пике сферы третьей стадии. Я не думал, что твой аватар имеет 0,3 силы оригинала. Ничего особенного. Как только я постигну сердце божества миража и истинное тело миража, у аватара будет та же сила, что и у оригинала». В пустоте раздался голос Сюэина. «Это навык тайной техники меча старшего, поистине грозный. Скорость стремления моего метеорного уничтожения звезд довольно быстрая, и я предпринял внезапные атаки как спереди, так и сзади, с ненастоящим копьем, трудно отличимым от реального. Хотя ты, старший, смог одновременно блокировать оба копья». Сюэин уже 11 лет находился на острове Багровой Пыли, в то время как большую часть времени он занимался практикой своего копья и постижением истинных предназначений. Он все же оставил небольшую часть времени для изучения секретных навыков техники копья. В стократном ускорении времени он фактически провел более 200 лет в своих исследованиях и, наконец, создал этот комплект секретных навыков техники копья. Один из этих шагов был вспомогательным тайным навыком сжатия реальности. Он функционировал по принципу «реальность – это мираж, а мираж – тоже реальность». «Реальность – это мираж» полагалось на достижение иллюзорного тела, сферы третьей стадии истинного предназначения «мираж». «Мираж – это тоже реальность», однако означал, что можно создать аватар «миража», полностью отражающий оригинал, с такими же характеристиками и силой. Это называлось истинным телом «миража», и его можно было бы достичь на стадии сердца божества миража. Во время сражения оригинал скрывается, что затрудняет врагу найти его следы, позволяя действовать истинному телу миража. Это был чрезвычайно ужасающий метод. Культивация Сюэина достигла довольно высокого уровня после нахождения следов, оставленных многими старшими на острове Багровой Пыли, и неустанного осмысливания и размышления. Его цель состояла в том, чтобы превратить его аватар миража в истинное тело. На данный момент этот секретный навык, сжатие реальности, можно считать достигшим совершенства. Его оригинальное тело могло сжимать реальность и становиться единым с пейзажами внутри миража, в то время как его аватар мог отображать 30% силы оригинала. «Старший, повтори эту попытку», — эхом раздался голос Сюэина в пустоте. «Ху-ху». Снова полетели два тонких черных копья, на этот раз в одном направлении. На наконечниках копьев неясно появилась предельная вращающаяся пронзительность, которая давала ощущение, что является источником и концом всего. Два копья вырвались с большой скоростью, и как только их движение началось, они вошли в пустоту, чтобы исчезнуть в пределах видимости. Со своей обычной улыбкой старик еще раз помахал тонким черным мечом в руках, который также исчез в никуда. Два копья и тонкий черный меч были на другом уровне, летя вперед и назад, неудержимо сталкиваясь. Одно из копьев иногда рассеивалось, а затем снова появлялось, чтобы стать настоящим копьем. Тогда другое копье становилось ненастоящим. Трудно было понять, какое из них было ненастоящим, а какое – оригинальным. Пу-пу-пу. Кажется, что эти два копья достигли пика и теперь находятся на более глубоком уровне энергии. Они продолжали отчаянно атаковать, в то время как тонкий черный меч блокировал таким же образом. Пу. В мгновение ока копье проникло в защиту и пронзило грудь белобородого старика. Часть копья вошла в его спину. Это произошло в тот момент, когда копье наконец полностью появилось в реальном мире. Так быстро, белобородый старик в шоке посмотрел на Сюэина. «Твой меч еще быстрее, но твой единственный меч должен бороться с двумя моими копьями». Одетый в белое Сюэин вышел из миража и убрал копья. «Это была просто случайность, которая позволила мне выиграть. В победе нет случайностей». Рана на груди белобородого старика быстро восстановилась. Он покачал головой и сказал: «Недавно на пятом этаже ты смог побороть неумелость. Теперь, на шестом, ты положился на скорость, чтобы противостоять скорости. Объединившись с миражом, ты победил меня. Я безоговорочно проиграл. Сюэин, твои три истинные предназначения все еще не достигли стадии сердца божества, но ты уже соответствуешь требованиям, чтобы стать учеником внутреннего круга. Это действительно, действительно, восхитительно. Когда я был исключительным, я был намного хуже тебя. Ты преувеличиваешь, старший», — быстро ответил Сюэин. «Хорошо, ты можешь идти. Ты прошел шестой этаж, так что ты уже являешься учеником внутреннего круга», — закончил старик. Он действительно искренне восхищался Сюэином. В конце концов, секретные навыки не так-то просто создать. Сюэин, как бы то ни было, все же создал целый набор тайных навыков техники копья. Более того, при их создании было ясно, что он сосредоточен в основном на их координации. Если методы копья подходят друг к другу, это приведет к сильному увеличению мощности набора техник. Рядом с изящным павильоном острова Багровой пыли, хорошо одетый человек, Багровый утес, только что вышел из этого павильона с радостным видом. Ему потребовалось так мало времени, чтобы стать учеником внутреннего круга. На вершине возвышающейся, достигающей неба виноградной лозе, пронзившей два слоя мира, появилась женщина с зелеными волосами, Си Вэй. Она также посмотрела на далекий остров Багровой пыли с недоверием. Дун Бо Сюэин стал учеником внутреннего круга. Пространство высшего уровня утеса Багровой горы было несравнимо обширным. Всего через миллион километров воспроизводились бесчисленные жизненные формы. Пространство было разделено на многочисленные народы со своими собственными школами, сектами, учреждениями и т.д. Подавляющее большинство форм жизни здесь не имело никакого представления, что это был только мир внутри блаженного сокровища под названием «Утес Багровой горы», и что снаружи также существовал огромный мир божеств и пропасть тьмы. Те, у кого были самые высокие позиции в этом мире, были, естественно, два божества мира. А юноша в плотных одеяниях, прятавшийся в обычной усадьбе, проводил время, исследуя сложную печать божества. Эта печать парила в воздухе, и бесчисленные золотые следы божества постоянно менялись. Юноша в плотных одеяниях внезапно потянулся, схватил парящую печать божества, а затем поднял голову, чтобы посмотреть в сторону возвышающегося острова Багровой пыли. Что? Прошло всего несколько лет, а этот сопляк уже стал учеником внутреннего круга. В еще одной секте сосредоточились на траектории меча. Юноша Валом, занимающий должность одного из старейшин секты, иногда немного инструктировал нескольких учеников. Среди нижних чинов секты были недавно вознесенные исключительные, в то время как в верхних чинах, занимающих такие позиции, такие как лидер клана, были эксперты уровня божества. Ни один из них не знал, что этот юноша Валом был несравнимо сильным божеством мира. «Мастер, мастер, я понимаю, что мне нужно практиковаться так, но до каких пор я должен делать это?» — громко закричал пухлый юноша. Он рубил мечом по большому дереву прямо перед ним, но каждый ущерб, нанесенный дереву, постоянно восстанавливался. «Просто продолжай практиковать таким образом, если не хочешь, то проваливай». Юноша Валом сидел на расстоянии, непринужденно ел и пил, высказывая свои мысли. Пухлый юноша был беспомощен. Как он мог так уважать своего мастера? Неудивительно, что в секте у его мастера было меньше всего учеников. Что? Юноша Валом внезапно поднял голову. В его глазах была резкость. Этот мошенник так быстро. Сау. Через мгновение он уже бесследно исчез. «Мастер, мастер, не уходи!» — громко закричал толстяк. Но он мог только беспомощно продолжать практиковаться с мечом. Поскольку его мастер не велел ему останавливаться, он не осмелился бы остановиться самолично. «Сау-сау-сау-сау!» Фигура за фигурой появлялись под пагодой парящего облака, пока там не появилось 4 человека, глядящих на вход. Когда Сюэин в белых одеяниях покинул место, он не мог не перепугаться. Как могли 4 человека выскочить из-за двери? Он узнал старшую Сивэй и старшего Багровый Утес, но не знал двух других. Аура юноши в плотных одеяниях была скрыта, но она казалась такой же глубокой, как бездонная пропасть, и ее трудно было оценить. У другой фигуры валом была аура такой резкости, что заставляло сердце забиться чаще. Одной слабой нити его ауры было достаточно, чтобы сердце Сюэина затрепыхало. Эти две фигуры были, очевидно, очень страшными существами, настолько сильными, что они могли, вероятно, уничтожить его дуновением воздуха. «Маленький младший ученик», — усмехнулся юноша в плотных одеяниях. «У нас теперь есть еще один младший ученик», — юноша валом показал одну из своих редких улыбок. Сюэин тупо уставился на него. Багровый Утес громко рассмеялся. «Сюэин, эти двое являются также учениками внутреннего круга Утеса Багровой горы. В тот момент жизни или смерти, в котором оказался святой мастер, этим двоим не повезло культивировать в Утесе Багровой горы. Невезение состоит в том, что оба они божества мира. Из-за законов материального мира они просто не могут выйти из Утеса Багровой горы, поэтому они, к сожалению, оказались в ловушке». Глава 353. Воссоединение мужа и жены. Сюэин был внутренне обеспокоен. Он сочувствовал этим старшим божествам мира, так как даже божества не могли войти в материальный мир, а тем более в божества мира. «Мы очень благодарны нашему учителю», — сказал подросток в плотных одеяниях, «в той битве погиб даже сам святой мастер. Можете ли вы представить себе, насколько была опасна та ситуация? Но учитель, чтобы обеспечить, что его сокровище не окажется в руках врагов, или, скорее, чтобы мы не оказались в их руках, бросился с утеса Багровой горы в материальный мир. Именно этот его поступок дал нам шанс выжить». Юноша валом кивнул. «Если бы не он, мы бы давно умерли. Даже если погибло сильное существо, было ясно, что они, как ученики этого существа, наверняка оказались бы в числе жертв. Материальный мир обычно отвергал существ ниже уровня божества, но утес Багровой горы был сокровищем блаженного класса, которое могло обойти исследование материального мира. Он рассматривал сокровище как простой объект. Пока сокровище могло прорываться сквозь множество толстых мембранных слоев, оно могло проникнуть в материальный мир, не подвергшись действию отталкивания его законов. Естественно, не было никакой низкой задачи прорваться сквозь эти множество слоев. Ягэбай, подросток в плотных одеяниях, посмотрел на Сюэина, прежде чем продолжить, второй ученик второго ранга внутреннего круга под руководством учителя. Затем юноша валом сказал: «Я, Фэй Юнь, седьмой ранг». Си Вэй посмотрела на Сюэина со стороны. «Дунбо, ты сейчас в 37-м ранге». Сюэин тут же ответил: «Приветствую вас, старший Гэбай, старший Фэй Юнь, младший ученик», — вздохнул подросток в плотных одеяниях. «Гэбай, прежде чем объяснить, хотя у учителя было много учеников, мир божеств остается чрезвычайно опасным. Многие умирают на протяжении веков, некоторые даже умерли после долгой жизни. Поскольку они не культивировали свои сердца должным образом, они в конце концов начали сомневаться в себе, что в конечном итоге привело к тому, что их сердца истинного божества раздробились на части, а их души навечно погасли. Число оставшихся в живых учеников внутреннего круга всего 12, включая тебя». Сюэин давно осознал жестокость мира божеств. Даже их учитель, священный мастер Багровая Пыль, умер, что уж говорить о божествах мира. Если бы он не был жестоким, разве бы эти божества мира потратили столько сил и времени, чтобы отправить людей для овладения секретных техник божества мира? Старший Гэбай, действительно ли правда, что те, кто живет слишком долго, начинают сомневаться в себе, что в конечном итоге приводит к разрушению их истинных сердец божеств? Сюэин был поражен, как долог этот процесс. «Ты прожил 100 миллионов лет, подросток в плотных одеяниях, Гэбай», — посмотрел на Сюэина. «А как насчет миллиарда, или 10 миллиардов лет?» Сюэин был шокирован. Без твердого сердца жизнь была бы невыносимой, несмотря на долгую жизнь. Чем дольше вы живете, вы обнаруживаете, что становитесь все более и более замкнутыми. Некоторые даже сходили с ума, когда стали неспособны поддерживать свое истинное сердце. Вы часто встретите людей, которые начинают сомневаться в своем собственном сердце истинного божества, что в конечном итоге приводит к краху. Даже самоубийство от усталости – это нормально, объяснил подросток в плотных одениях. Есть божества мира, которые решили запечатать свои воспоминания и отказаться от всей своей боевой силы, чтобы перевоплотиться для более длительной жизни. Однако, поскольку те, кто запечатывают свои воспоминания, не обладают какой-то внушительной боевой силой, они могут легко умереть от слабости, что приводит к уничтожению их души вечной смерти. Сюэин вздохнул. Наверное, действительно было правдой, что долгая жизнь связана со многими проблемами. Самоубийство, безумие, перевоплощение, тем не менее временные рамки, такие как миллиард лет, 10 миллиардов лет, были настолько длительными, что он даже не осмелился представить себе, каким будет его собственное состояние после такой долгой жизни. Вся записанная история мира клана Ся имела всего лишь несколько десятков миллионов лет. Младший ученик, начал юноша Валом, раз ты стал учеником внутреннего круга, имеет смысл только то, что за этим последует много преимуществ. Сюэин усмехнулся. Все усилия, которые он вложил, чтобы стать учеником внутреннего круга, были именно ради этих преимуществ наряду с увеличением его шансов на победу в предстоящей войне. Увеличение его собственной боевой мощи приведет к большим шансам на победу. «У меня есть к тебе дело», — юноша Валом усмехнулся. «Как ученик внутреннего круга, ты можешь привести одного члена семьи в утес Багровой горы. Я могу привести члена семьи». Чувство благодарности начало распространяться по всему сердцу Сюэина. Он повернулся к Багровому утесу. Дух сокровища в форме старшего Багрового утеса кивнул. «Верно. Почетные ученики являются наиболее распространенными, и они не могут никого приводить. Ученики внутреннего круга, как ученики, которым священный мастер уделяет огромное внимание, могут привести члена семьи. Этот член семьи может даже культивировать здесь, на острове Багровой пыли. Однако, если ты не решишь пожертвовать своим собственным шансом на секретную технику ранга божества мира, этот член семьи не сможет получить такие преимущества, как секретная техника ранга божества мира. Когда дело доходит до личных учеников, что ж, они могут привести столько людей, сколько захотят, но только троим из них будет позволено одновременно культивировать на острове Багровой пыли. Цель этого правила – не сделать остров Багровой пыли слишком шумным. В конце концов, сам священный мастер в прошлом часто жил здесь. Сюэин кивнул. Позволять приводить группу людей в мир высшего уровня, обращение с личными учениками действительно было на другом уровне. Что касается острова Багровой пыли, только трое из них могут культивировать там в любое время. В таком случае они могли бы просто чередовать людей, культивирующих на острове. Старший Багровый утес, я бы хотел привести свою жену, сказал Сюэин. Дело в том, скажи ей прийти к внешнему периметру утеса Багровой горы и подождать в этом регионе пустоты. Этот регион все еще находится под моим контролем, объяснил дух сокровища Багровый утес, я прямо телепортирую ее оттуда. Хорошо, Сюэин не скрывал своей радости. Что касается преимуществ учеников внутреннего круга, я еще должен объяснить их тебе, продолжал дух сокровища Багровый утес. Сюэин почувствовал, как его сердце поднялось на седьмое небе, когда он слушал. Он не видел свою жену в течение очень долгого времени. Хотя прошло всего 15 лет, время, проведенное в среде с ускорненным временем, в итоге делалось 200 годами. Это было слишком долго. В преисподнем мире, все исключительные мира клана Ся перебрались в столицу Ся, что сделало ее чрезвычайно переполненной. Изначально там было огромное количество приспешников и слуг, но теперь их оказалось очень мало. Все исключительные наряду с легендарными рыцарями и магами были здесь вместе со своими кланами. Многие другие талантливые люди в других аспектах также были перевезены сюда. Любой, кто находился ниже уровня исключительного, по существу, не имел права иметь приспешников или слуг, и даже те, кто имел только одного или двух в лучшем случае. Только у исключительного могло быть около 80 слуг. Число людей, в настоящее время проживающих в столице Ся, фактически превысило 50 миллионов человек. Естественно, большинство из них уже перешли к горе Алого Облака, а также к другим местам внутри Дворца Дьявола. Из-за этого многие из этих мест были полностью заполнены людьми, живущими там. За исключением столицы Ся, в любом другом регионе преисподнего мира уже было полно людей. Имэм, во дворе дворца дьявола Цзинцу в небесно-голубых одеяниях сосредоточила свое внимание на изучении магии. Аура, излучаемая ее телом, становилась все более и более необычной. Получив огромное количество драгоценных духовных плодов и духовной жидкости, посланных Сюэином, и благодаря ее личному великому врожденному таланту, она перешла на уровень полубога в один прыжок. Юань Цин также вступил в царство полубога благодаря духовным плодам и сокровищам клана Ся. С точки зрения врожденного таланта, Цзин Цу не обязательно было соответствовать Сюэину, но она была не хуже Юаня Цина или Чи Цубая. В конце концов, маги обычно медленно начинали, но они становились быстрее по мере дальнейшего улучшения. Лорд Горыха или старейшина Аулань из клана Зверя, например, были магами. Было совершенно ясно, что маги были действительно грозными на более поздних стадиях. «Хорошо, хорошо, я понимаю», Цзин Цу была в восторге, «я поспешу в тот момент, хуа». Огромный всплеск магии был выпущен Цзин Цу, прежде чем исчезнуть при формировании магического аватара рядом с ней. Истинное тело Цзин Цу расщеплилось в поток частиц и покинуло место, а ее магический аватар остался вместо него. Прорвав проход в пространстве, она прибыла в место, находящееся около 50 тысяч километров под землей. В этом месте можно было увидеть слабые признаки дикорастущей виноградной лозы. Именно там находился кровавый ползучий цветок. Он фактически занимал место рядом с утесом Багровой горы. После прибытия Цзин Цу прямо полетела к той части темной пустоты вокруг утеса Багровой горы. Он казался маленьким снаружи, но, когда Цзин Цу прилетела, ее тело, казалось, быстро сокращалось в размере. Правда, на самом деле эта темная пустота становилась очень-очень большой. Вэн. Волна силы выскочила из утеса Багровой горы и обернулась вокруг Цзин Цу, которая тут же исчезла в воздухе. На острове Красной Пыли, с небольшого, но толстого дерева слетали багровые листья. Сюэин стоял рядом с ним, притворяясь, что спокойно ждет. Его глаза, однако, выдавали некоторое беспокойство. Вэн. Пространство перед ним исказилось из-за того, что кто-то появился перед ним. Это была женщина неповторимой красоты в небесно-голубой одежде. Раньше ее называли первой красавицей клана Ся, а теперь, когда она стала полубогом, ее аура стала еще более божественной. Сюэин, глаза Цзин Цу были полны слез, когда она ни на секунду не задумываясь бросилась вперед. Цзин Цу, Сюэин протянул руки, чтобы принять жену в свои объятия. Глава 354. Великая хаотическая истинная сила. Цзин Цу почувствовала, что ее муж существенно изменился. После того, как он был отравлен, тело Сюэиня всегда оставалось неизменным. Она видела, как он иногда потел и дрожал. Но теперь, когда она обняла его, она почувствовала только мощную, обширную силу, присущую его телу. Такая сила просто поразила ее. Это чувство было вызвано ничем иным, как телом незапамятных времен. Даже если бы он попытался скрыть это, Цзин Цу, как маг-полубог, все еще могла почувствовать возрождение, которое пережил ее муж. Двое из них только освободили друг друга через некоторое время. «Сюэин, тебе уже лучше?» Цзин Цу едва могла скрыть свое волнение. «Я никогда не чувствовал себя лучше». Сюэин рассмеялся. «На самом деле, я чувствую себя так хорошо, что я уверен, что двое из нас могут сделать пару-тройку детей. Мы встретились всего несколько минут назад, и ты уже дразнишь меня. Ты просто...» Цзин Цу почувствовала себя беспомощной. Пройдя беглым взглядом по окрестности, она спросила: «Это ваше жилье в утесе Багровой горы?» «Ненадолго». Сюэин рассмеялся. «Раньше я был просто почетным учеником, но в течение этих последних 11 лет этот ваш муж фактически прошел два широких пути размышления и пагоду парящего облака, став внутренним учеником. Это блаженный уголок развития внутреннего ученика. Что касается тебя, как моя жена, конечно, ты будешь жить здесь, рядом со мной. Пойдем, позволь мне привести тебя в комнату совершенствования». Сюэин ходил вокруг своего блаженного уголка развития вместе со своей женой. После экскурсии по всему блаженного уголка развития и выяснения, что стоимость строительства каждой культивирующей комнаты составляла около 50 миллионов кристаллов божества, а также чувство ускорения времени с ее собственным телом, она была поражена. 50 миллионов кристаллов божества – Только это одна комната для совершенствования. Может ли вся ценность нашего клана Ся сравниться с такой ценой? Цзин Цу была ошеломлена. Они были построены священным мастером, багровая пыль. Как мощное существо мира божества, как он мог считать эту цену впечатляющей? Сюэйн объяснила. Из того, что я слышал, у личных учеников была еще лучшая среда для совершенствования, чем у нас. На самом деле, будучи внутренним учеником, я бы обычно уже отвечал требованиям, чтобы просить некоторые указания от священного учителя. Увы, он уже умер. Я могу только с горечью тренироваться сам. Правильно, так как ты остаешься со мной, ты также можешь использовать комнату для культивирования в этом блаженном уголке развития, а также пагоду парящего облака, путь размышления и каньон рекордов. Ты можешь посетить и изучить любой из них, сказал Сюэйн. Это правда, я не ученик утеса Багровой горы. Цзин Цу не посмел поверить в это. На самом деле это не так, как если бы остров Багровой пыли потерпел убытки. Сюэйн скривил губы. Вы по-прежнему не можете приобретать секретные методы божества мира или драгоценные сокровища. Это действительно редкие и непомерные награды. Это уже очень хорошо, гораздо лучше, чем совершенствование в клане Ся. Цзин Цу была действительно довольна. Сюэйн рассмеялся. Хорошо, позвольте мне показать вам остров Багровой пыли. В тот день Сюэйн привез свою жену, чтобы посетить все места на острове Багровой пыли, а сама Цзин Цу также начала свои дни совершенствования в новой среде. Ее волшебный аватар остался в преисподнем мире, только имея необходимость совершать поездку на утес Багровой горы каждые несколько лет, чтобы пополнить свою силу магии. Пока он это делал, он может поддерживать себя. Сюэйня теперь больше не беспокоил колдовской яд. Они вдвоем решили попробовать завести свое собственного ребенка. По мере того, как их боевая мощь увеличивалась, им становилось еще тяжелее иметь ребенка. В то же время Сюэйн, успешно культивировав тело незапамятных времен, еще больше столкнулся с трудностью оставить после себя своего потомка с его родословной. В конце концов, потомок его по-прежнему был бы чрезвычайно могущественным, даже если он не обязательно был бы в полной мере его отцом. Его родословная будет превосходить родословную первобытного существа на протяжении долгой истории клана Ся и даже любого демонического наследника. Два мировых божества Гэба и Хэфэйюнь, а также Си Вэй, Багровый Утес и Сюэйн собрались в небольшом внутреннем дворе острова Багровой Пыли. Как человек, который мог бы повысить свой ранг до внутреннего ученика от почетного ученика, вы можете выбрать еще одну секретную технику раннего звания Божества Мира, а также любое одно сокровище в этом списке, объяснил старейшина Багрового Утеса. Разумеется, вы также получите набор снаряжения Мира Божества, и мы усовершенствуем специального воина Кровавого Божества для вас, чтобы использовать его в качестве оружия. Этот обогащенный кровью боец Божества может быть доработан до того, чтобы стать лучшим сокровищем Мира Божества, если все будет сделано правильно. Дунбо, этот обогащенный кровью божественный воин стоил бы до 500 миллионов кристаллов божества. Это самое ценное сокровище, которое может выбрать внутренний ученик. Сюэйн кивнул. Преподавание секретной техники звания мирового божества не принесло бы никаких потерь в утесе Багровой горы. Что касается сокровищ в списке, они не были бы слишком ценными. Если бы кто-то выбирал кристаллы божества, они могли достигать лишь 1 миллиона, что было в 10 раз больше того, что мог получить почетный ученик. Только оружие было на другом уровне. Даже набор сокровищ мирового божества оказывается не таким дорогостоящим, поскольку каждый предмет будет низкого ранга мирового божества. В лучшем случае они стоили бы несколько сотен тысяч кристаллов божества. Но обогащенный кровью боец божества, как сокровище, которое можно было бы переделать в ранг мирового сокровища мирового класса, стоило 500 миллионов кристаллов божества. Большинство новых мировых божеств не могли даже надеяться получить их, а те, кто трудился только в течение веков, имели шанс спасти так много кристаллов божества, чтобы наконец получить одного из этих драгоценных обогащенных кровью воинов божества. У кровавых бойцов божества было одно огромное преимущество. Они были просты в эксплуатации. Использование одного может привести к тому, что оружие будет находиться на том же уровне. Когда вы только являетесь полубогом, начал Багровый Утес, обогащенный кровью боец божества, который мы усовершенствуем для вас, будет эквивалентен только рангу божества высшего ранга. Только так вы вряд ли сможете его использовать. Мы должны усовершенствовать один из рангов мирового божества младшего класса, вы просто не сможете использовать свою силу. Даже на указанном уровне он все равно будет сопоставим с саблей бога чародеев, о котором вы уже упоминали, а также около того же уровня, что и ваш кровавый боец божества восходящего снега клана Ся. Но разница между ними и вашим оружием заключается в том, что вы просто начинаете с этого ранга и затем можете быть доработаны до более высоких уровней. Сюэ Ин кивнул. «У вас есть просьбы по поводу этого кровавого бойца божества?» – спросил Багровый Утес. «Это должно быть копье», – Сюэ Ин сказал, без каких-либо колебаний. «Нормальное копье с размерами тела и наконечника в соответствии с копьем пылающего звездного облака». Он обнаружил, что размеры копья пылающего звездного облака подходят ему очень хорошо. Его текущее копье было рангом божества более низкого ранга, и как оружие божества – его длина могла контролироваться пользователем. Даже тогда эта трансформация должна была поддерживаться с использованием энергии божества, поэтому копье с тем, как его естественная длина, было еще более подходящим для него. Хорошо, Багровый Утес кивнул. Что касается набора оборудования мира божества, могу ли я, возможно, обменять его на кристаллы божества? Спросил Сюэ Ин. Так что, если бы это было оборудование уровня мирового божества, на данный момент у него не было возможности использовать его. Естественно, кивнул Багровый Утес, вы можете получить 500 тысяч кристаллов божества вместо него. Он, естественно, был бы готов помочь с таким незначительным вопросом. Старший Гэбай, старший летающий Фэй Юнь, Сюэ Ин рассмеялся. Старший Багровый Утес, старший Си Вэй, я могу выбрать любую технику секретного звания мира божества, и у меня есть 500 тысяч кристаллов божества, а также право выбора одного предмета в списке. Все присутствующие начали смотреть, как владыка смертного мира, бог чародеев мог прислать бесчисленные военные приспособления различных типов из мира божеств. Нам почти невозможно предсказать, что он приобретет до начала войны. Грустный подросток Гэбай нахмурился. Было бы довольно сложно придумать хитрость, которая принесет победу. Второй брат-ученик, одетый в алый молодой юноша, покачал головой. Мы не говорим о том, чтобы исследовать какое-то заклинание. Как могла бы стратегия, которая, несомненно, принесет победу на войне, существовать? Что действительно важно, так это увеличить шанс на победу. Надеюсь, вы все можете мне помочь в выборе наилучшей комбинации, которая позволила бы мне победить бога чародеев и великого бога демонов. Закончил Сюэ Ин. Правильно. Сюэ Ин кивнул. Он решил попросить помощи этих четырех пожилых людей и оставить стратегию войны им. В этот момент он не будет действовать как герой и небрежно решать все сам. Ваша боевая мощь по-прежнему имеет наивысшую степень важности, сказал молодой человек валом. В конце концов, божества не могут войти в смертные миры. Именно в этой среде вы действительно можете продемонстрировать свою боевую мощь. С копьем высшего ранга божества, ваша наступательная сила должна достигать достойного уровня, но этого все равно будет недостаточно. Недостаточно? Сюэ Ин почувствовал себя довольно неловко. Эти волшебные аватары бога чародеев и великого бога демонов будут ограничены максимальным уровнем полубога. Тело незапамятных времен вместе со своим тайным мастерством и богатым кровью бойцом божества, скорее всего, позволит ему сражаться с экспертами на поздней стадии области божества. Такой боевой мощи было бы более чем достаточно, чтобы запугать даже полубога на пике его сил. Неправильно. Бедно одетый подросток кинул на Сюэ Иня взгляд. Подумай об этом, если бы ты прятался в мире, даже если ваш противник был сильнее тебя в 10 или 100 раз, у них все равно не было бы возможности напасть на тебя. Что они могли тогда сделать? Достижение царств, которыми обладали как бог чародеев, так и великий бог демонов, намного превосходит ваши. Бог чародеев смог стать властелином смертного мира, то есть его талант должен быть первоклассным. Моя оценка заключается в том, что он использовал сердце божества первого уровня, чтобы стать мировым божеством. Бедно одетый подросток покачал головой. Вы понимаете, что это значит, Сюэ Ин? Даже если все три ваших истинных предназначения достигли области сердца божества, разрыв между ними и высшим сердцем божества все равно будет огромным. Вы видите, что я пытаюсь сказать? Кроме того, у великого бога демонов есть еще более глубокое понимание, чем у бога чародеев. Может быть, правда, что двое из них будут ограничены пиком царства полубогов, но если вы даже не сможете их найти, ваши методы просто будут неэффективными, объяснил бедно одетый подросток. Сюэин погрузился в глубокие размышления. «Вот почему вы должны сосредоточиться на получении большего преимущества», сказал молодой человек валом. «В их глазах ваше главное преимущество – ваша чудовищная боевая мощь. Ее можно использовать не только на своем истинном уровне, но и на самом деле она будет поддерживаться смертным миром. Вот почему вы должны продолжать улучшать ее. Как только вы станете достаточно мощным, будь то реальный мир или мираж, оба будут разбиты одним ударом. Пока вы можете уничтожить даже последнюю нить последствий. Такой уровень не является тем, что аватары, находящиеся в ловушке на пределе территории полубога, могут справиться». Сюэин слегка кивнул. «Что касается военного оружия, ваша сила должна быть достаточно мощной, и вы могли бы просто уничтожить их», сказал молодой человек валом. «Но, как я могу улучшить свою силу?» спросил Сюэин. Ему казалось, что он уже достиг предела в различных аспектах своей силы. Его понимание областей все еще может прорваться, но такой подвиг не может быть так легко достигнут. С секретной техникой звания мирового божества вы уже успели культивировать тело незапамятных времен, но так как это произошло совсем недавно, вам не рекомендуется культивировать другие секретные методы, связанные с укреплением тела. Поэтому теперь вы можете выбирать только секретную технику, связанную с энергией ци божества, которая максимизирует вашу наступательную силу. Хм, Сюэин согласился. С вашим истинным предназначением звезды теперь на пике этапа третьего царства, может быть, существует секрет тайного метода мирового божества, который вы теперь можете успешно культивировать, вмешался бедно одетый подросток. Что это? Сюэин чувствовал, что его ожидания растут. Бедно одетый подросток и черноволосый молодой человек смотрели друг на друга. Ясно, что они думали об одной и той же технике. Молодой человек валом сказал: «Великая хаотическая истинная сила, глава 355, тайное умение, хаотическое подавление, великая хаотическая истинная сила, а как насчет других тайных техник ранга мировых божеств, нет ли больше таких, развитием которых я мог бы заниматься?» Продолжал расспрашивать Сюэин. Несмотря на то, что те двое старейшин, руководящих им, сочли эту технику наиболее подходящей для него, ему лучше было узнать, из чего он мог выбрать. «Твоим трем истинным предназначением еще только предстоит достичь царства сердца божества, за исключением техники, называемой манускриптом древних времен, которая имеет некоторое отношение к твоему телу миража. Все остальные тайные техники ранга мировых божеств достаточно трудны для тебя. Что касается тайных техник, связанных с ци и энергией божеств, то среди них есть две, которые для тебя будут легки, и в развитии которых ты можешь надеяться преуспеть. Одна называется «Таинственная звездная сила Большого Ковша», она сосредоточена по большей части на защите, но все же очень мощна. «Великая хаотическая истинная сила же предназначена для сильнейших нападений», разъяснял подросток в плотных одеждах. «Для этой войны твоего тела незапамятных времен будет более чем хватать в смысле защиты способностей к выживанию. А чего тебе при том действительно не хватает, так это физической силы, потому и семеро старейшин, и я полагаю, что великая хаотическая истинная сила тебе подойдет больше». Сюэин кивнул. Он не мог не спросить: «Старейшина Гэбай, вы упомянули тот факт, что великая хаотическая истинная сила для меня в любом случае достаточно трудна. А насколько все-таки трудна? Если бы ты уже к этому моменту достиг царства сердца божества своим истинным предназначением звезды, ты бы с невероятной легкостью преуспевал бы. Но так, как у тебя дела обстоят сейчас? Ну да, ты создал свой собственный тайный навык в истинном предназначении звезды, потому все равно все должно пойти хорошо, если ты потратишь еще немного времени и усилий», отвечал Гэбай. «Что до того, сколько именно потребуется усилий, или сколько времени, чтобы ты мог продвинуться, это трудно сказать. Если твое понимание достигнет достаточно глубинного уровня, ты сможешь быстро развить его, но встреть ты бутылочное горлышко на своем пути, не будет странно, если ты не преуспеешь даже к тому времени, как начнется война». Сюэин ощутил давление обязательства. Он должен был преуспеть. «Что касается сокровищ, какое мне выбрать?» Продолжал он свои расспросы. «Какое гарантирует больше всего шансов выиграть войну?» Молодой человек в алой мантии отвечал: «Младший брат-ученик, не торопись ты так. Еще остается время, а потому и я, и твой старший брат-ученик успеем все обдумать. И разумеется, Мы подготовим лучший стратегический план из возможных. У старейшины Си Вэй и старейшины Багрового Утеса были неизмеримые бездны опыта, но в конечном итоге все это легко меркло перед священным учителем, багровой пылью. А эти двое старейшин, они странствовали по миру божеств и прошли через множество опасностей. Но все это имело бы больший смысл, обладая они большим практическим боевым опытом. Сюэин кивнул. Поскольку два твоих старших брата-ученика согласились помочь, можешь не думать насчет этого вопроса. Иди дальше и получи в наследство великую хаотическую истинную силу. Ты решил не выбирать какую-то дополнительную тайную технику ранга мировых божеств, так? Спросил старейшина Багровый Утес. Только великую хаотическую истинную силу, кивнул Сюэин. Он находил слова обоих своих старших братьев-учеников разумными. Поскольку сила и удаль врага уже подавлены, Сюэ осталось лишь усерднейшим образом стараться увеличить свою мощь. Чем сильнее он станет, тем лучше. Если только разница будет достаточно велика, то пусть даже законы глубинных тайн тонкие и сложны, они будут бесполезны. Это было так называемое подавление техник с помощью силы. В скрытой пещере. Шух. Вот Сюэ телепортировался. Пещера была пуста, не считая капли воды, парящей в воздухе. Она была маленькой, едва заметной, как будто весь свет засосало внутрь себя. Но приглядевшись внимательнее, можно было почувствовать, как из мрачности этой капельки вздымались бесчисленные разрушительные законы глубинных тайн. Зрелище было таким, что у Сюэина перехватило дух. «Дунбо Сюэин, прими наследство!» — раздавался хом в пещере голос Багрового Утеса. Вшух! Темный луч тут же выстрелил из той капельки воды, чтобы войти Сюэ аккурат в точку посередине межбровей. При этом в сознание Сюэ вошли громадные количество сведений. «Я, Дунбо Сюэин, при свидетельстве Бога Императора Кровавой Бойни, сим клянусь, что...» Сюэин не мог удержаться, чтобы не произнести слова клятвы. И прозрачные печати клятвы тут стали парить в воздухе пещеры. Это ими открывалось наследство. Без клятвы наследство содержало бы в себе еще больше, но не могло быть получено. И это потому в мире божеств и пропасти тьмы некоторые могущественные сущности не могли как-либо разгласить тайные техники ранга мировых божеств даже после того, как изучат их. В тот же миг, что они разгласили бы эти техники, сущности были бы убиты богом-императором кровавой бойни. После принесения клятвы, Сюэина до краев переполняли неизмеримые сведения, которые затем сгустились в одну воображаемую капельку воды. Капелька была полна бесчисленных печатей, и почти все они были весьма сложно для понимания устроены. Сведения были такой высокой плотности, а душа Сюэина была слаба, и потому он не мог сразу принять все сведения. Когда же они сгустились в капельку, Сюэин стал способен иным путем, постепенно и неторопливо постигать все эти знания. Эта великая хаотическая истинная сила была так внушительна. Сюэин был изумлен. Вся она делилась на шесть царств. Ее основы заключались в использовании ци или энергии божеств, самых фундаментальных сил, и превращении их в некую особую и более могущественную силу. Это было сродни превращению глины в кирпич, или же эфира в золото. После исследования и рафинирования ее могущественной сущностью из мира божеств, руководствуясь тайной техникой ранга мировых божеств, подобной великой хаотической истинной силе, можно было пользоваться энергией ци или божеств с большей эффективностью. Несмотря на то, что эта техника была уже исследована такой могущественной сущностью, она все же требовала очень точного понимания этих царств. Даже одного только первого уровня было весьма и весьма трудно достичь. Тот, кто мог пройти все шесть уровней и достичь царства великого успеха, приобретал мощь, которая просто. Тут надо заметить, что как только великая хаотическая истинная сила успешно развита, она позволяла носителю соединять бесчисленные капельки воды в обширную силу. Ну а на ступени великого успеха каждая отдельная водяная капелька истинной силы вберет в себя по дыре хаоса. А что же представляет собой дыра хаоса? Дыры хаоса образовывались тогда, когда какой-нибудь мир достигал конечной стадии своего распада и имел вес, равный смертному миру. Это была сила лишь одной капельки истинной силы. Когда бесчисленное множество таких капелек собирались вместе, чтобы образовать могущественную великую хаотическую истинную силу, это позволяло сущности, успешно развившей эту силу, достичь неизмеримого уровня мощи. Действия такой сущности могли создать ударные волны, которые способны были трансформировать звезду в чистую мощь. Один выдох мог побить бесчисленное множество божеств. Эта сила поистине олицетворяла край и предел силы нападения. О, неужели? Поистине изумительно. Сюэйн ощущал, как эти бесчисленные печати возникают в его разуме. Миллиард за миллиардом соединяются в целое и располагаются слоями. Каждая отдельная печать переплеталась с другими, образуя сложную и изысканную конструкцию, прежде чем все они не сливались в одно цельное тело. Такая техника поистине заслуживала называться таинственной и беспредельной. В сравнении с этой сложностью мои умения вправду более начального уровня, думал Сюэ, будучи в глубине души довольно-таки взволнован. Между тайными умениями и тайными техниками существовали некоторые различия. В этой тайной технике был строго определенный набор печатей, тогда как тайное умение Сюэйна формировалось через различные изменения. Вид этих невероятно сложно устроенных переплетающихся печатей первого уровня, который содержал в основном глубинные тайны сердца божества звезды, дал Сюэйну некоторые понятия для его собственного тайного умения. До этого он думал, будто его умение уже изначально совершенно по сути, но теперь он осознал, что оно слишком простое и начальное, и так много способов совершенствовать его дальше. Проходил день за днем. В принадлежащей лично Сюэйну комнате для развития в блаженном уголке развития он и Цзин Цу сосредоточились на своих занятиях. Там, внутри, время оставалось ускоренным в сотню раз от обычного его течения. Цзин Цу чаще всего проводила время в размышлениях над божественной драгоценностью защиты клана, прадедом Снегом, который, кстати, был воином-божеством высшей ступени царства божеств, очищенным кровью. Сюэйну предстояло со временем получить свое собственное копье божества на таком же уровне, а Цзин Цу, согласно ее природе, должна была пристально изучить прадеда Снега, чтобы смочь высвободить еще большее количество его мощи. И одновременно Сюэйн раздумывал над превращением первого уровня великой хаотической истинной силы в свое тайное умение. Он обнаружил, что это увеличит его показатели по рафинированию и вместе с тем подтолкнет мощь умения к дальнейшему развитию. Он даже поменял имя своего тайного умения, основываясь на истинном предназначении звезды. Оно называлось «Скачком звезды», а стало хаотическим подавлением. Он рассчитывал положиться на это умение, чтобы яростно подавить бога чародеев и великого бога демонов, однако же оно еще очень нуждалось в совершенствовании. «Дунбо, Дунбо!» – послышался голос из внешнего мира. Сюэйн открыл глаза. «Что такое?» Цзин Цу также приостановила свое занятие. «Это старейшина Багровый Утес», – усмехнулся Сюэйн. «И он, между прочим, прибыл исключительно с целью найти меня. Это действительно редкость. И если я не ошибаюсь, это должно означать, что мое копье божеств, очищенных кровью, уже рафинировано.